Владислав. Снег выпал рано. Метель, сопровождаемая резким ветром, завыла уже в конце ноября. Мария отправилась на железнодорожную станцию встретить Владислава Лениевича. Его поездка из Лодзи через Ленинград готовилась месяцами. Без конца возобновлялись ходатайства, рекомендательные письма, выяснение обстоятельств, медленно просачивавшиеся все дальше и дальше сквозь бесчисленное множество недоверчивых инстанций. Письма к Марии становились все более и более взволнованными. «Я доведен до отчаяния. Разве они, эти кретины, не понимают? Разве не осмысливают, кого они задерживают? Того, кого называли маэстро марионеток. Однако, моя дорогая, незнакомая подруга, мы приближаемся друг к другу. Мы, несмотря на все, встретимся, чтобы свободно поговорить о величайшей внутренней сущности искусства. Не забывайте мой опознавательный знак. Красная гвоздика в петлице. До свидания». И вот поезд прибыл. И одним из первых, кто вышел из вагона, был он, Владислав Лениевич. Высокий и худой, в невероятно широком черном пальто, без шляпы. Его седые волосы развивались на ветру. Даже и безо всякой гвоздики Мари бы поняла, что это Владислав. Такая абсолютно редкая, чужеземная птица. Но она была поражена тем, как он стар, по-настоящему стар. Ведь все письма Владислава, казалось, были написаны с юношеской страстью, изобиловали преувеличенно восторженными эпитетами. А также эта роковая склонность обижаться на что-то ею написанное или, наоборот, опущенное в письме. Он мог говорить о тоне ее письма. Тон Марии, по его словам, был неискренен, и она якобы не уделяла их общей работе все свое внимание. Каждое недоразумение необходимо было разъяснить, детально проанализировать. Между ними все должно было быть ясно и чисто, как кристалл. Все эти письма, падавшие на пол ее прихожей, ее имя и адрес, написанные большими и размашистыми буквами по всему конверту. «Владислав!» — закричала она. «Вы приехали! Наконец-то вы здесь!» Он шел по перрону длинными упругими шагами. Затем поставил на перрон свою сумку очень осторожно и упал перед Мари на колени, прямо в снег. Такое старое лицо, страшно сплошь изборожденное морщинами, с огромным, выдающимся вперед носом. И совершенно ошеломляюще эти громадные, темные глаза, ни на йоту, казалось, не утратившие блеска юности. «Владислав», — сказала Мари, — «мой дорогой друг, прошу вас, встаньте». Он открыл коробку и высыпал оттуда охапку красных гвоздик к ее ногам. Ветер погнал цветы по перрону, Мари наклонилась, чтобы их собрать. «Нет», — сказал Владислав, — «пускай. Они должны остаться здесь, как дань финской легенде и как доказательство того, что Владислав Лениевич проходил здесь». Примечание. Имеются в виду повести-сказки о муми-троллях, созданные легендарной писательницей Тувой Янсен. Он поднялся с колен, взял сумку и предложил ей руку. «Извините», — сказала одна из пассажирок, любезная женщина в шапке из лисьего меха. «Извините меня, но не оставите же вы здесь, в снегу, все эти прекрасные гвоздики». «Право не знаю», — ответила Мари, явно смущенная. «Очень мило с вашей стороны, но, думаю, нам пора идти». Мари открыла дверь своей квартиры. «Добро пожаловать», — сказала она. Владислав поставил сумку, по-прежнему очень осторожно. Казалось, его совершенно не заинтересовала комната, в которую он вошел. Он едва осмотрелся по сторонам и не захотел снять с себя длинное черное пальто. «Минутку, мне надо позвонить в посольство». Беседа была недолгой, но очень резкой. Мари уловила в голосе Владислава его разочарование, а на лице его, прежде чем он положил трубку, выражение высокомерного презрения. «Моя дорогая подруга», — произнес Владислав.